Шторм улыбнулась, представив лицо рыжей подруги. Когда та узнает эту новость, над ее лицом вот Генрих долго угорал, гад. Да, на этой неделе были не только тяжелые моменты и открытия, были и другие, и их было много. За примером даже далеко ходить не надо. Тот же конец сегодняшнего вечера все еще был более чем свеж в памяти, где Генрих вдруг открыл портал, а потом шагнул в бушующее пламя вокруг еще одной новенькой в местном разношерстном коллективе. Да и эта самая комната без окон и с хорошо замаскированной дверью, была тоже прекрасным наглядным примером. Комната, в которой ее проблема с замкнутыми помещениями при всем желании не могла о себе напомнить. Как-то сложно испытать приступ клаустрофобии, будучи по ощущениям на поляне в лесу, где у тебя над головой местами чистое и ясное небо, а также кроны деревьев. Да, иллюзия, они с Дженнифер это проверяли, но чертовски качественная иллюзия. Так тут еще и всю комнату можно назвать чуть ли не произведением искусства. Ведь иллюзорен здесь лишь потолок, а вот все остальное. Стены отделаны деревом, объемными частями деревьев и с виду с корой, а не какими-то там фотообоями. Из-за чего стены создают отчетливое ощущение настоящих, могучих стволов, просто растущих очень плотно и окружающих собой относительно небольшую полянку, сильно так относительно. Из части этих стволов будто вырастает мебель вдоль стен. Стол, стул, диванчик, тумбочка, столик, пара шкафов и комодик. А еще кровать, что с виду выросла посередине поляны из ровного ковра травы. И вот последнее и правда было ковром, мягким и ворсистым, стилизованным под газон. И где его только такое откопали. Но с виду его реально от травы почти не отличить, в темноте так точно. И вот эту картину леса довершал иллюзорный потолок, который собой продолжал те самые стволы деревьев и изображал их листву и кроны, а также далекое небо, сейчас звездное и с луной, нынче скрытое облаком. А ведь эту комнату чуть ли не за день создали. На неделе Амора и Генрих лишь дополнили иллюзию звуками и запахами леса, включаемыми по желанию с кристалла в стене у входа, а после добавили и реакцию на ветер, создаваемый самой же шторм, позволив тем самым при желании колыхать иллюзорные ветви и листья. Очень показательная мелочь. Ну и еще появилась перегородка, разделяющая большую поляну на две поменьше. На второй нынче обитает Дженнифер. Но это пока, просто для нее отдельной комнаты еще нет. А ведь никто и не скрывает, что комнату делали специально для Арары, и она ей очень понравилась. Тут необычно, волшебно, спокойно. Да и по ту сторону двери не менее интересно. Чего только стоит прихожая. Черный мрамор на полу, прекрасные колонны и лепнина, а еще потолок с живыми фресками. Про лестницу на второй этаж и говорить нечего, это еще одно произведение искусства. А купальни, большие, просторные, с целым небольшим бассейном, джакузи и сауной, а также тоже с живыми фресками на стенах и потолке с изображениями всяких русалок и мифических водных созданий, ну и не запотевающим громадным зеркалом, занимающим одну из стен. Там поначалу даже мыться было как-то не по себе. Ага, ровно до того момента, как там появились молодые девчонки с писками и визгами, опробовали там все и вся. Ну и затащили туда Генриха в двух экземплярах за собой. Щеки обожгло предательским румянцем. Да, купальня Арара более чем оценила, тут все их оценили. А ведь здесь по плану будет еще и обычный бассейн, а также спортзал и комната отдыха. И все это по большей части создано целой настоящей богиней из мифов греков и римлян, Геркулесой, она же Геракла, знакомство с которой вот тоже было тем еще открытием. С ее-то подкатами, что к Дженнифер, что к самой Арара, да и Анну она вниманием не обделяет, как и Амору. Знакомство с последней было тоже тем еще событием, как и вчерашний благотворительный прием, где та выступала на радость многочисленной публике. Амора, полноценная инопланетянка из народа, который не на голом месте и вполне заслуженно тоже отождествляют с богами, а ведь есть еще и маги. Скажи кому, сочтут сумасшедший, протянула Шторм, прекрасно осознавая, как подобное должно звучать для обычных людей, которые и о мутантах-то порой слышали лишь краем уха, а тут боги, инопланетяне и маги. Реально же бред, но факт. С несколькими новыми представителями магов она вот тоже сегодня познакомилась, очередное то еще событие с той еще демонстрацией, где Арара поняла, что одна заноза, на их с девочками и X-менами совместных спаррингах, сильно так сдерживалась, чтобы никого не убить. И как-то это вот тоже вновь ушло на второй план из-за прошедшего ужина. В голове Шторм всплыли слова мистика о том, что ей надо расслабиться. Ага, расслабишься тут с вами. пробурчала Монро в подушку, вновь переворачиваясь, в этот раз на живот, из-за чего один меховой комок снова о себе напомнил, заворочившись под покрывалом и начав опять щекотаться. Вот же мелкий, пушистый раздражитель, который опять быстро успокоился от поглаживания и замурчал. Как тогда в подвале и говорил Генрих, а после пояснял, это пушистое чудо и правда оказалось вместилищем еще одной целой и очень древней богини, белой тигрицы, просто нынче сильно ослабевшей, но все же богини. И как он тогда и говорил, что она очень вероятно придет к ней во снах или видениях, она и пришла, вполне физически. И вот теперь каждую ночь к ней приходит, навевая очень интересные сны. А ведь мать Рара не раз и не два рассказывала, что в их жилах течет кровь царей и жриц, о чем недвусмысленно намекают их белоснежные волосы, это же ей сказала и тигра, а после и показала. Было интересно, и все еще интересно, в отличие от настойчивого предложения тигрицы стать ее жрицей. В первый раз настолько настойчивого, что пришлось просыпаться, брать этот наглый комок шерсти за шкирку и выставлять за дверь, помогло, даже к Генриху идти не пришлось. Теперь-то вот просто приходит, когда не прячется от всех остальных, после чего показывает интересные сны, где рассказывает истории. Видимо, тигра сменила подход, и это тоже стало еще одним маленьким и интересным плюсиком на этой неделе, помогающим вечерами и ночами остыть и сбросить накопившийся стресс, после целого дня проведенного в чертовых подземельях, превращение которых хотя бы в подобие той же подземной базы под школой, это дело не одного дня и недели. И это обусловлено не только желанием Шторм притупить собственную клаустрофобию. Будь ее воля, она бы вообще детей оттуда забрала, однако Генрих прав, откуда-то еще они легко сбегут, а с их навыками и текущим мировоззрением, да и более того, они привыкли к именно таким условиям жизни. И это еще одна проблема, которую надо как-то решать, помимо прочих, а то она успела тут на неделе высказать свое недовольство относительно ошейников на детях и... Шторм скривилась, вспомнив холодные слова Генриха с цифрами и фактами. 7 попыток самоубийства и 23 попытки преднамеренного убийства друг друга. И лишь 4 первых и 18 последних из них были направлены на то, чтобы оценить ограничения чокеров. От этих простых слов у нее тогда мурашки с молниями забегали по всему телу, а волосы встали дыбом. «БРР, вот и расслабишься тут со всем этим», – пробурчала Арара в подушку и подумала, как было бы хорошо и правда отдохнуть, как, например, отдыхали зимой девчонки и, чтоб и ее тоже, эту кошку мартовскую, Дженнифер на райском, ХМ, острове, протянула задумчиво Арара, приподнимаясь на подушке и перекатывая в голове новую шальную идею. А ведь и детям это пойдет на пользу, а то все время в подземелье сидеть. Идея начала обрастать новыми мыслями, и деваться им там будет некуда. Мысли начали формироваться в план. Тропический остров, солнце, море. Генрих в узких плавках и с открытым торсом, так еще и в двух экземплярах. А вот тут уже явно пошли влажные фантазии. И никак не из-за тех слов синекожей прохвостки о двух ладных мужчинках в одной постели с дамой. Да, никак не из-за этих слов. Да и как это вообще с двумя? Как ни странно, но ответ на столь интересный вопрос быстро подобрала память учительницы, что может и была нынче вся из себя такая правильная, но уж о тех же лысых братьях-близнецах-порноактерах из Систерс она краем уха слышала, и даже кое-что видела, когда изымала подобные материалы у некоторых своих учеников. Ну а что, учителя и не такое изымают, ибо что там в голове у подростков и так всем известно. Арара сама такой была, и что-то как-то жарко стало, что Шторм аж подумала, а не встать ли и не потрогать вон тот кристалл у двери, отвечающий тут за смену времени года небосклона, а следовательно и температуру. Да, хорошая идея, а то что-то разгулявшаяся фантазия начала в голове рисовать парочку лысых и мускулистых мужчин с лицами безликого и ее саму на пляже, голую. Стоп, а куда это ее руки потянулись? Где-то в этот момент, замаскированная под части стены дверь, напротив разделяющего комнату надвое кустарника меж парочки стволов деревьев, медленно открылась, вернулась Дженнифер. Фантазии оборвались, руки замерли, а щеки Монро вновь обжег румянец. Вот же ша-ша, как всегда не вовремя, а ведь уже глубоко за полночь. Подумала Арара и вслушалась в то, как обозначенная адвокатша начала шебуршить на своей стороне комнаты, из-за чего на той стороне поляны на небе луна выглянула из-за туч. Однако, не прошло и нескольких секунд, как произошел этот вскрик, а за ним последовали вначале звуки падения, а потом и звуки рвущейся одежды, под шипящий мат уже явно позеленевшей адвокатши. А ведь это уже не первый раз. Последовала очередная мысль, и вот ничему ее жизнь не учит. Неужто так сложно убирать за собой одежду и вещи, а не разбрасывать их по всей поляне? За мыслями последовали уже слова: «Можешь зажечь солнце, Дженни, я еще не сплю». В ответ послышалось очередное шебуршание, закончившееся у входной двери, и вот ночь на потолке сменил полдень, ударивший по глазам. «Чтоб тебя, Дженни, убавь». Полдень сменился рассветом. «Так-то лучше», пробурчала недовольно Шторм и подумала, что надо бы еще и разделение по полянам у иллюзий попросить сделать, а не только наличие луны в виде ночника. «Прости, Ара», последовало запоздалое извинение. «Прощаю». «Ну, а что тут еще сказать? А ты чего еще не спишь?» А вот тут уже адвокатша явно вспомнила, какой сейчас час. «Поспишь тут с вами со всеми и со всем этим». Вновь недовольно пробурчала темнокожая красавица, решив выразить свое недовольство взбиванием подушки. «С чем этим? Опять тяжелый день? Стоп, у вас же ужин должен был быть, и лучше бы его не было. Мистик», проявила догадливость Дженнифер. «Мистик», подтвердила Арара, заканчивая издеваться над бедной подушкой и отмечая, что имя синекожей уже явно становилось более чем пояснением всего и вся, чтоб ее. «И что же в этот раз? Опять домогалась? Лучше бы домогалась». Как ни странно, но короткий пересказ истории одной прохвостки и самого ужина не занял много времени. И зеленокожая этим пересказом не то чтоб прониклась. «Ну, в суде бы я ее полностью оправдать не смогла, но, она убила своего мужа, и я уж молчу об изменах». «Эф-эф», фыркнула на это Дженнифер и выдала: «А я буквально 5 дней назад превратила толпу вооруженных по самые зубы темнокожих женщин в фаршик, по пути им отрывая головы и конечности». На этих словах зеленая поморщилась, явно вспоминая не самые приятные моменты, после чего продолжила: «А вот ты полгода назад сравняла с землей военную базу», а вот на этих словах уже сама Эрара поморщилась. «И если надо, я нас обеих смогу легко оправдать в суде. А еще мы обе знаем, что мистик вообще много кого убила, но полагаю, что чаще всего не без причины. Зря она так полагает. Она не маньячка, ну, это да. Ты ее что, оправдываешь?» — заметила очевидная Монро. «А про Амору ты говорила другое». «Эф-эф, а что мне еще было говорить про незнакомую красотку, неожиданно нарисовавшуюся возле моего парня, что хоть и под принуждением, но собиралась устроить целое вторжение в наш мир?» Как ни странно, но сама Шторм Амори скорее сочувствовала, но тоже бы не отказалась отправить ее в Асгард, слишком уж видная конкурентка, чтоб и ее тоже. «А мистик же, ну, в данном конкретном случае, я бы легко смогла доказать как минимум то, что она действовала в состоянии аффекта». Арара с этим тоже было сложно не согласиться. «А за предотвращение же войны 30 лет назад ей так-то награду дать скорее надо. Хотя у нее вроде и так там где-то награды за Вторую и Первую мировые валяются». Вот тут Шторм даже как-то опешила и пару раз удивленно сморгнула. Об этом моменте истории мистик она как-то почти не думала. «И ты не забыла, подруга, что наш Генри, вот тоже не сказать, что мягкий и пушистый, чего так-то и не скрывает. Есть такое дело. Кстати, а он-то как к этой истории отнесся? Ну, можно сказать, что никак. Как и говорила мистик, ему на это было глубоко плевать, как и на предысторию самой Эрора, о чем она когда-то сильно волновалась. Зря. Воровала в детстве, зажарила до корочки того, кому попалась на горячем, испугавшись последствий, участвовала в гонках и угоняла машины. Эф-эф. Хотя ему и было откровенно интересно послушать это, но осуждать? Нет, это не про Генриха. Этот паразит скорее сделает странный комплимент относительно ее идеальной мутации организма и сочетания с этим ее сил, который, несмотря на странность, прекрасно вгонит в краску. Серьезно, ну вот кто вообще кроме него мог додуматься делать комплимент в виде восхваления способности ее тела проводить электричество и переносить резкие и большие перепады давления и температуры? Это да, это не про него. Покивала Дженнифер, явно что-то свое при этом вспоминая. Вот только Шторм волновала не это, а то, что она так и не услышала на этом вечере откровений более подробной истории самого Генриха. О, он многое ей рассказывал о своем мире, но вот о своем месте там и своих поступках предпочитал говорить не то чтобы подробно и не без причины. А еще она не была уверена в том, из-за чего волнуется больше. Из-за того, что не услышала, или из-за того, что ей повезло этого не услышать сегодня. Ведь, как и сказала Дженнифер, Генрих не был мягким и пушистым, но вот слышать, а то и видеть, ведь он и показать может. Нечто страшное и ужасное, что он творил за свою предыдущую жизнь, как-то не хотелось. Шторм этого даже боялась, она не хотела разочаровываться в Генрихе, а ведь это придется услышать. Так будет правильно. «ФФ, опять ты себя накручиваешь по пустякам», — возмутилась чернокожая красавица. «По-твоему это не важно?» «Важно, конечно, но...» Дженнифер замолчала на полуслове. «Но о, что вот совсем не устроило Монро? Ты что-то знаешь?» «Ты уже спрашивала его?» «Мелкие спрашивали, но не его, а Нярлу», — призналась Зеленая. «Они, как и ты, побоялись. Ну, все кроме Петры, вот у этой ума хватило, или скорее дурости. Это было неожиданное известие. Чисто для протокола, большинство его поступков можно легко оправдать тем, что он там в основном воевал. И не то чтобы у него в этом деле даже выбор был, да и мир его, слабо говоря, недружелюбный был, но ты это и так должна знать даже получше меня». «Да, она знала. Самое же темное место в его истории будет, это история его мести за Нярлу и его наложниц. Вот там ему реально крышу сорвало, целиком и полностью сорвало, но и тут его понять можно, и это Арара тоже знала, еще с их первого свидания, но как раз без подробностей. И я вот как-то не горю желанием об этом слушать. Мне и так нормально», — открестилась адвокатша. «Понятно», — сказала чуть ли не машинально Шторм, пытаясь понять, а насколько ей самой хочется об этом услышать, и вот почему ее саму на этом проклятом ужине на откровение потянуло, а зачем она после еще и о его истории все же спросила. Ей мало было откровений мистик, и, кажется, она и правда себя слишком сильно накрутила. «Арара, Арара», — вывел Монро из мыслей голос Дженнифер, которая явно назвала ее имя уже не в первый раз. «А, да, извини, я задумалась, оно и видно». Сидишь и в пустоту смотришь, ты бы хоть при этом прикрылась что ли, красавица ты наша, белая, мягкая и пуфистая. Последние слова шли приправленные изрядной долей озорства с указанием глазами на, а, Шторм так задумалась, что даже и не заметила, как во время разговора села на кровати и откинула покрывало, а под ним, ну, она еще с детства предпочитала спать голышом, что лишь закрепилось в бытность воровки, из-за чего в юности Джина чуть ли не телепатически ее нижнее белье носить приучала, и приучила, но зачем белье ночью-то носить, вот-вот, и об этом Дженнифер прекрасно знала, так что, ПФФ, так что теперь уже Арара фыркнула и поинтересовалась, у твоей зеленой ипостаси что, вдруг проснулась совесть или стыд, или это зависть, да и чья бы корова мычала, а... Последние слова сопровождались указанием уже на остатки одежды самой адвокатши, чье наличие сейчас было скорее отсутствием. «Эй, я не виновата, что позеленела. Да ну, а кто не убирается на своей половине поляны? Эй, я убираюсь!» Воскликнула и возмутилась зеленая, на что темнокожая в ответ выразительно так приподняла белоснежную бровку. «Просто не чаще раза в неделю, дала та заднюю. И вообще, я тоже мягкая и пушистая, так что и мне тоже можно. Хотя да, признаю, у тебя волосы мягче, а то, своей игривой Арара более чем гордилась, и убирается она, ну-ну», очень показательно произнесла Арара, ибо этого самого раза в неделю так за эту неделю пока и не случилось, так что дальше была простая констатация факта, неряха, эксгибиционистка, не осталась в долгу зеленая, девушки начали мериться взглядами, а затем, рассмеялись, да, они уже вполне хорошо ладили, так что Арара все же прикрылась покрывалом, чтобы не смущать подругу, будто бы такое было возможно в ее зеленой форме, ну а та начала в очередной раз избавляться от порванной одежды, вот совершенно не смущаясь. Ну и вот кто из них после этого эксгибиционистка, ответ был очевиден, Арара, ибо под остатками одежды адвокатши был обнаружен явно прекрасно тянущийся топ и столь же прекрасно тянущиеся спортивные шортики. Правда, они столь сильно облегали зеленые достоинства Дженнифер, что вопрос об эксгибиционизме все же можно было при желании оставить открытым. И извини, но на дальнейшее перемывание косточек мистик или тем более Генри, у меня сейчас моральных сил нет. Я тоже за сегодня, знаешь ли, устала, призналась зеленокожая, чем обозначила, что теперь пришла ее очередь жаловаться на жизнь и день. Я заметила, сказала Арара и кивнула на часы, утопленные в одной из стенной стилизованные под веточки. Да, что-то я припозднилась, хотела все добить за сегодня, а то у меня там завал был, да и не только он, там, она явно не могла подобрать, что там у нее на работе, жопа там короче была, такая, что я раза три за сегодня еле удержалась, чтоб не позеленеть, но удержалась, за что надо будет, наверное, все же сказать спасибо Герке. При упоминании имени одной развратной и чрезмерно любвеобильной богини, Дженнифер сморщилась и поправила себя, сразу же как начищу ей рожу кулаками. И вот не надо так лыбиться, Ара, ты сама признала, что ее уроки идут тебе на пользу, заметила Шторм, даже не пытаясь скрыть улыбку. Их потасовки Молокова не забавляли, кроме самой Дженнифер, разумеется. Посмотрим, как ты заулыбаешься, когда она прознает и о твоих силах. Девушками не интересуюсь, гордо выдала Монро и вздернула носик. Ну-ну, будто бы мне эта отмазка хоть как-то помогла. И ты это еще, мистик, скажи, а вот это был удар ниже пояса. И не надо смотреть на меня такими страшными глазами, расслабься. Ага, расслабишься тут, пробурчала Эрора. На что в ответ от подруги получила очень, ну очень интересное предложение. Могу дать для этого дела своего серого дружка. И предложение было сказано таким тоном, которому бы позавидовал любой змей-искуситель, но, фу-у, нет. Но оно все равно было тут же встреченное в штыки, ибо видела Эрора этого ее серого друга, творение Генриха, и как зеленая с ним развлекается. И не то чтобы ей это было неинтересно. Эй, а что сразу фу? Как одного мужика в постели планировать делить, так это нормально. А как его многофункциональный аналог, так сразу фу. Я его, между прочим, и мою, и дезинфицирую. И с ним ты на раз расслабишься, гарантирую. И я же знаю, что у тебя нету игрушек. Потому что нормально у меня все и без всяких игрушек. Огрызнулась Монро. Ага, оно и видно. Что видно? Прищурилась Шторм. Все видно. И спорим, что они просто у тебя долго не живут. Монро вздрогнула. Что, угадала? Хе-хе-хе, угадала. И если брезгуешь воспользоваться моим, тогда попроси Генри сделать тебе свой. В ответ на это предложение на Дженнифер уставились голубые глаза, которые начала заполнять белесая дымка. Но, что, могу попросить за тебя, если такая скромная? Дымка исчезла, а Эрора даже на секунду опешила. Нет, фу, обойдусь. И как тебе вообще не стыдно такое предлагать? Ты же сама сказала, что я бесстыжая. Вот и соответствую. И ты и правда многое теряешь. Может быть, не стала отрицать Монро, но решила перевести тему. Однако у меня есть более интересное предложение о том, как нам стоит отдохнуть и о чем попросить Генриха. Ао, заинтриговала. В этот момент один пушистый комок имел неосторожность проснуться и пошевелиться под покрывалом рядом с темнокожей красавицей, что, усевшаяся на зеленый ковер зеленокоже, более чем заметила. Тигра. После этого выкрика могучей гамма-мутантки, черный комок с белоснежными полосками понял, что дело пахнет затискиванием, а посему он попытался скрыться вначале в местной траве, а потом и затеряться под кроватью. Тщетно, женщина-халк была быстрее, так что комок был пойман, из-за чего ему только и осталось, что вновь смириться со своей судьбой и выражать по этому поводу недовольство всем своим видом и моськой. «Милашка, ты наша», безуспешно выражать ее нелицеприятных слов, высказанных в астрал, вот тоже никто не услышал. Магов рядом не было, как и пока не было жриц великой ее. «Антистресс, ты мой пушистый». Тут была лишь пара подруг, одна из которых начала рассказывать второй о пришедшей ей в голову не так давно идее. Глава 37. «Чуешь, чем пахнет?» поинтересовался автор. «Кровью и кишочками», предположила флегматично, все еще прикованная к кровати муза. «Правильно, пляжным эпизодом, какими еще кишочками?» опешил автор, что как-то не рассчитывал на ответ. «Вот куда она опять дела кляп? Ну не сексом же!» огрызнулась бедное и неудовлетворенное создание, воплощенное больной фантазией автора и распятое на кровати. «Хм, секс на пляже», протянул задумчиво автор и почесал свой небритый подбородок. «Хм, а потом и на свою залысинку переключился», из-за чего муза аж затаила дыхание. Неужели ее мольбы услышали? К сожалению, поинтересоваться она не сумела, помешал новый кляп. МФМФМ, безликий, солнце, море, пальмы и пляж с приятным песочком. Вот что еще надо нормальному чело, разумному для отдыха после тяжелой рабочей недели. Правильно, приятная компания и вкусная еда. И это тут тоже было более чем в наличии. Пара знойных красоток, что сейчас прижимались ко мне с обеих сторон, не дадут в этом усомниться, как и отряд молодых красавиц в купальниках, что прямо сейчас вьются вокруг моей второй тушки, занятой как раз приготовлением той самой вкусной еды на гриле, частично тут и пойманной еды, к слову, хм. И кстати о еде, кажется, в меню сегодня будет еще и черепаший суп, Очень много супа, учитывая размер земноводного. И вот где детки-убийцы тут только умудрились ее поймать. Хи-хи-хи. Вопрос риторический. Я же видел, как именно эта группа отправилась на поиск сокровищ. И сокровища они явно не нашли. Зато ребятишки однозначно вспомнили о награде за интересные находки. И они эту награду явно получат. Бедная черепаха. Впрочем, не она первая и, вероятно, не последняя. Вон той акуле тоже не повезло. Как и вон тем осьминогам, муренам и каракатицам, или вон тем пернатым, тут вообще мало каким представителям местной флоры и фауны повезло. Но не то чтобы это лично меня сильно волновало, кроме как по поводу, как бы это все добро вкусно приготовить. Так что надо отдать должное красавице под моим левым боком, Шторм придумала воистину прекрасную идею, как нам всем стоит отдохнуть на выходных, так еще и с пользой для бабочки и ко. Ну еще бы о детях позабыла. Вот реально умница и красавица. Как сказал бы мой братец, надо брать. И он бы еще много что сказал о том, что надо с ней делать. КХМ. Как можно догадаться, данная идея была воспринята более чем положительно всеми участниками сегодняшнего завтрака, а после и реализована в кратчайшие сроки, за какие-то пару часов. Ну и вуаля. Мы оказались на очередном необитаемом тропическом острове. И под «мы» я подразумеваю большую часть своего зверинца, моих деток-убийц, одну богиню, одну культиваторшу и большую часть иксменов, в последнем случае большую, ибо хоть кого-то надо было оставить на хозяйстве. Хотя будем честны, Ханна просто не захотела свой мех мочить в соленой воде, а Шарлин явно не горела желанием погреть свои старые косточки на берегу, смущая всех своей коляской, у которой, наверняка бы, возникли проблемы с проходимостью по песку. ХМ, надо бы будет потыкать Петру палочкой на предмет разбора, как все же летало мое кресло, начинка которого все так и пылится в гараже. Да, определенно, вернусь и потыкаю, ибо Петры тут нет, как и Эммы с Сабриной, к слову, ну и Триши в придачу. У первой, неожиданно, возникла интересная проблема, связанная с послезавтрашним великим для нее мероприятием, выпускным. И нет, у нас к нему все уже готовы 3 недели как, а вот у ее хорошей подруги ученицы Гвен, в связи с переносом оного мероприятия, возникла проблема, и большая. Вот мой рыжик недолго думая и ускакала помогать, заодно прихватив с собой и Тришу, как частично ответственную и знающую помощницу. И на поникшие кошачьи ушки рыжая не повелась. У Эммы же вылезли очередные проблемы на работе, точнее начало их решения, в их здание, наконец-то, начали людей опять пускать. Вот она и ускакала на встречу со строителями Старк, дабы начать ремонт и модернизацию. И хотя Эмма и предлагала Сабрине остаться и отдохнуть на пляже, но та уперлась рогом, что тоже поедет и поможет, это ведь и ее компания, а у них кризис, работа частично стоит. Ну а отдых на пляже, с таким красивым мной Инерой. Да, она явно очень хотела остаться, но ответственный трудоголик, это почти диагноз. Вот поэтому у меня тут тоже лишь большая часть зверинца. А еще за завтраком была высказана идея сюда также и деток-мутантов из школы одной лысой, и пока без летающего кресла, инвалидки закинуть в полном составе, каникулы же, но, хи-хи-хи. Но уж слишком громко и ехидно кое-кто при этом захихикал на заднем плане, из-за чего я лишь сильнее уверовал в ошибочность подобного шага. Хи-хи-хи, зря, хи-хи-хи. Как-нибудь в другой раз. Я и так не мог предсказать реакцию бабочки и ко, а если бы тут еще и дети-мутанты были, то чую, была бы задница, а не отдых. Хи-хи-хи. Да и реакция деток была, и была она крайне примечательной. Вот чего только стоили их моськи при виде тех же водяных пистолетов и всего остального спортинвентаря, а купальников, Мордашка бабочки при этом прямо грела мое черное сердце, еще бы, мне же пришлось очень сильно постараться, чтобы найти столь прекрасный закрытый розовый купальник с бабочками, что столь замечательно должен был ей подойти. И я даже ничуть не расстроился, когда она его изорвала в клочья. «А плавать ты в чем собираешься, бабочка? А зачем мне тут плавать, монстр? Зачем мы тут?» — огрызнулся этот вечно недовольный и подозрительный зверек. Да, бабочка искренне не понимала, какого безрогого демона их вытащили из почти уже родного подземелья на свет Божий, а не, скажем, оставили там и, например, выдали наконец-то обещанные мной всякие железяки и ковыряльники для нормальных тренировок, ну и планирования, а также реализации будущего побега, куда уж без этого-то, ну и что, что им бежать теперь реально некуда, как говорится, чем бы дитя не тешилось, хе, пришлось обрадовать бабочку, что специально для того, чтобы они не сидели на берегу и не смотрели волками на всех остальных, для них были запланирован ряд мероприятий и не простых, а с ценными призами. Ну и заодно обрадовать тем, что запасной купальник мы для нее все же найдем. Да, у меня было еще целых 3 запасных купальника специально для Чо. Опять издеваешься, монстр, какая же она все же милота. Лишь самую малость, бабочка. Не стал я скрывать очевидное. Внимание, вопрос. Вот как на добровольной основе, а не через запугивание, прямой приказ или палкой, заставить столь специфичных деток веселиться или хотя бы искренне хотеть участвовать и побеждать во всяких играх и конкурсах. Правильно. Призы и правда были ценными, для деток-убийц ценными. И там было не только оружие, ибо теми самыми ковыряльниками всякими и разными они в любом случае обзаведутся, я это обещал, а вот алхимией, что позволит им в относительно короткие сроки и через столь им привычные тренировки стать выносливее, сильнее и быстрее, это вот вещь уже более интересная, а главное эксклюзивная. Ага, те самые ингаляторы с моим аналогом формулы вечности. Такой ингалятор даже для Чо в теории будет полезен, но одного такого хватит от силы на неделю-две, а это значит что? Правильно, что им нужен их запас, и на халяву им их раздавать никто не будет. Даже более того, учитывая с каким остервенением и самоотдачей началась охота за ингаляторами, мы тут с умными людьми уже прикинули и решили, что за хорошие оценки и успехи в будущей учебе, подобные мотиваторы могут прийтись очень даже кстати. Так что верно говорят умные люди. Главное, это правильная мотивация. Разумеется, были призы и попроще. Те же сладости прямиком из кондитерской в Токио. Они, правда, по большей части для моего зверинца планировались в качестве призов, но нашлись и на этот вид награды претенденты. Ага, якобы назло нам, будем считать, что мы в это поверили, и я вот совсем при этом высказывании той девчушкой из руки не морщился. Мотивация. Ну а дальше было дело за малым, сами конкурсы и мероприятия, которых набралось даже с излишкой. Тут у нас были и простейшие викторины с конкурсами, где Лиса, Снежкой и Занозой отрывались над бедными молодыми убивцами по полной, и спортивные соревнования наподобие волейбола и бадминтона, где пара спецматчей заставили многих тут подбирать челюсти. Ну а как иначе, если в матче по волейболу с одной стороны сетки оказалась колосс и женщина Халк, а с другой Анна с силами первая целая богиня силы с Олимпа. Бедный мячик не выдержал такого издевательства над здравым смыслом уже после второй подачи, из-за чего издевательство над самой реальностью лишь перешло на следующий уровень. Эта четверка в итоге играла мячом из спрессованного до алмазной крепости песка, на который наложили могучие чары упругости. Да и сетку пришлось 4 раза возвращать к жизни и укреплять заклинаниями, ибо полученным, хоть и типа упругим ядром впору было танки уничтожать, а не в волейбол играть, но матч вышел жарким. Это да, детки прониклись. Были у нас тут и стратегические военные игры с теми самыми водными пистолетами с подкрашенной водой, с применением которой умудрились тоже устроить ту еще войну в лесу. Ребята жестоко партизанили против друг друга и особенно против моего зверинца. Ну а зверинец партизанил в ответ, в чем сильно так помогали те же порталы Занозы и паутинный арсенал Лианны, ну и лужеподобность Сесилии. Бедный лес, там даже пару волчьих ям вырыть умудрились. Про наличие там иных ловушек, не только из паутины, но и даже магической природы, я лучше просто промолчу. Еще у нас тут была и старая, добрая, а главное, безопасная рыбалка, где нынче почти довольный жизнью Логан с сигарой в зубах, в панамке и в гавайских шортах, а еще с пивом в одной руке и со спиннингом в другой, порой вынужден вставать со своего прекрасного шезлонга и объяснять детям руки, как правильно ловить рыбу на блесну, червя, опарыша и иные наживки, а то голыми руками или самодельными копьями и рогатинами в зачет турнира не идет, и ему насрать, что так ребятам ловить сподручнее. Правда, не то чтоб он этим вот реально сильно был недоволен, ибо вон как мужик прямо сейчас лыбится, потроша очередную рыбешку одним из своих коготков на уху. Видимо, ее жареные на гриле или углях варианты, ему уже надоели за прошедшие часы. Мда, был тут и тот самый поиск сокровищ, что были раскинуты в самых неожиданных местах острова и ближайших вод, где некоторые из сокровищ умели самостоятельно передвигаться, чтоб поиск был интереснее. Вот это мероприятие как итог сильно так разрослось, ведь для пущего веселья я не поленился наделать инъекторов с так называемым зельем дыхания, которое по сути позволяет не дышать достаточно продолжительное время, от 5 до 15 минут в зависимости от ряда факторов. самой дозы зелья, особенностей организма, его веса и активности, ну и еще более мелких параметров. По факту это зелье просто насыщает кровь кислородом. Крайне полезная вещь, не правда ли? Вдвойне полезная в нынешней ситуации, если добавить в зелье еще один компонент, что позволило избегать пользователям такую противную вещь, как кессонная болезнь. Правда, все равно приходится следить, чтоб детки случайно не убились, заплыв слишком глубоко, так еще и без дополнительной порции зелья. Например, сильно увлекшись погоней за одной из моих химер с сокровищем в зубах, но это уже мелочи. Да, дайвинг у нас тут цветет и пахнет, что уже масок и ласт на всех не хватает. И что удивительно, детки вели себя очень хорошо, образцово. Правда, они непонятно зачем вон за тем лесом плот строит. Ну серьезно, зачем? Вот чем их надувная лодка или надувные матрасы с кругами для побега по морю не устроили. Нет, если хотят, то пусть строят, мне не жалко, но все же, мда. А тогда, они даже ни разу не попытались никого убить за пределами специально для того отведенного места. Вот реально удивительно примерно себя вели, хотя более чем имели возможности, чтоб хотя бы попытаться что-то эдакое провернуть. Вон, к примеру, с теми же Джиной и с котом, что сейчас филонит и кроме друг друга ничего не видит, идеальные же мишени. Но нет, некоторые детки на них просто косятся периодически и все. Хотя вру, вон те две кучки с парнишками внутри явно нашу сладкую парочку, да и меня в двух экземплярах с моими дамами рассматривают как пособие по неуставным для порядков руки отношений, что даже логично. До того их за подобные слабости и нежности более чем карали, а тут до них явно начало доходить, что таки, можно, но пока, кажется, лишь доходить. Но и это тоже прогресс, и сладкая парочка иксов, наверное, все же плохой пример, ибо то, как Скотт стреляет лазером из глаз, детки уже видели, собственно, как и полеты под потолком некоторых из них в катакомбах силами Джины, была пара прецедентов. Так что вот вам еще более показательный пример, Нира. Ну не из-за ее же милого черного медвежонка с разноцветными глазами и столь прекрасной, под стать хозяйке, зубастой улыбкой ее игнорируют и обходят десятой дорогой, вот-вот. Так что ребятишки и правда себя очень примерно ведут. Чую, пакость готовит. Но вернемся к сказу о мероприятиях и тому самому специально отведенному под смертоубийство месту. Это я так нашу импровизированную арену для боев почти без правил обозвал. Хотя почему почти, ну и как без боев-то? Тем более, что детки привыкли между собой силушками мериться, вот мы и устроили турнир, точнее несколько турниров, так еще и по группам, и не только, иначе у них там бы тупо чё победила, даже если бы своими энергетическими полями не пользовалась, она же у них главной еще до мутации не за милую мордашку и уж тем более не по возрасту числилась, вот мы и устроили все более продуманно. Разумеется, бои были не до смерти, чокеры с них никто не снимал, но дрались-то они более чем всерьез, даже с самодельным оружием. Посохи, копья, рогатины, дубинки и вон даже пару ножей особо умелые из камня выточить умудрились. В связи с последним мы тут с дамами посовещались и прикинули, что надо бы у них там в подземелье будет, помимо занятий в рамках школьной программы и обучения светлой магии, еще и кружки по интересам всякие организовать. Хорошая же мысль, да, сами бои были самые разные, а не только один на один, но и даже много против одного, ибо одно дело ставить против друг друга самих деток даже в командах, а совсем другое против них выставлять не кого-то, а, например, колосс, который они чисто физически ничего сделать не смогут, или вот целого бывшего железного кулака, чья кудрявая шевелюра нынче ночью все же умудрилась сподобиться кое-что таки накультивировать. И тут стоит отметить, что Дэнни и до того была как минимум очень умелым бойцом, она все же бедную, бессмертную и обреченную на вечное перерождение безумную ящерицу в пещере насмерть забила голыми руками и ногами. Так еще и тут за неполную неделю умудрилась аж на следующую ступень культивации перескочить, что по факту переводит ее из параметра «человек обычный, но очень хорошо тренированный и умелый», вплоть до куцых воинских техник, в категорию «сверхчеловек», со все теми же приписками и несколькими новыми. Она теперь может тем же пламенем под 1000, а то и 2 градусов приголубить, да и тело у нее стало крепче, ну и физических сил прибавилось, и это без техник ЦИ, в которых она тоже кое-что домогет. Ну и напомню, что наша кудрявая даже без использования кулака раньше могла с пару десятков выходцев как раз из клана руки Александры на лопатки уложить, при этом не убив, А тут противниками выступало лишь их молодое поколение. Так что устраивать показательные схватки с ней один на один, не еет, это было бы несерьезно и неспортивно. А вот выставить против нее два десятка деток во главе с бабочкой целью даже не победить, а просто не быть выкинутыми за пределы арены на протяжении 5 минут или хотя бы ее ранить, вот это уже более близко к реальности и реализуемости, а не издевательству над бедными детьми-убийцами. К исходу 4-й минуты боя на арене, ожидаемо, осталось лишь двое, бабочка и Дэнни. И бабочка продержалась там столь долго лишь по двум причинам. Наш новоявленный адепт стиля огненного пенделя попросту еще не умел нормально пользоваться своими новыми силами, чему она как раз и училась. Ну и второй причиной было наличие у бабочки защитного поля, что очень хорошо держало чисто кинетические удары, а еще пламя, но не жар от него. Да, есть разница, иначе у Чо давно бы как минимум руки обуглились, а тут они у нее просто в ожогах даже не третьей степени были, мелочи. Вообще, мелкая по моей оценке должна быть в состоянии столь сильно уплотнить свой барьер, что прижар ей был безвреден, но тогда она этим делом и доступ к себе воздуха перекроет, а это тоже так себе вариант. Так что бабочка пыхтела, бабочка пыжилась, бабочка шипела, бабочке явно после боя надо будет сменить купальник, но все равно она никак не могла достать бывшего железного кулака. Даже несмотря на всю свою многократно возросшую после мутации силу, ловкость и скорость мышления, в этом Дэнни ей банально не уступала, а в навыках так вообще, на пару голов минимум превосходила. Все удары Чо Дэнни с виду легко отводила, а что не отводила, от того легко уклонялась, в ответ отвешивая удары, порой явно очень обидные для Чо, каждый из которых более не выпускал пламя при ее движениях. Но не потому, что у нее ци кончилась, а потому, что она эту ци как раз училась контролировать и не выпускать из тела почем зря. А то поначалу, у нее пламя тупо за ладонями и стопами чуть ли не шлейфом шло, без какого-либо толку кроме зрелищности, потом вот оно сконцентрировалось вокруг лишь кулаков и стало выпускаться перед или вслед за ударами, а теперь вот совсем исчезло, но зато у нее скорость явно возросла, она училась и осваивалась. Так что свою 5-ю минуту на арене Чо все же продержалась, а потом, недовольно шипя, отправилась в заботливые ручки Анны, что у нас сегодня выступала за штатного медика. Ну а что, не мне же всех и всегда лечить. Зачем? У нас же тут есть аптечка моего производства и Анна, которой надо оттачивать навыки целительства. Вот пусть и учится. А я лучше дальше продолжу лежать, греться на солнце и наслаждаться жизнью. Да, лепота. А что, имею право, я же на отдыхе. Да и вообще, что может быть лучше полежать, после приятной глубоководной прогулки. Мы тут с дамами тоже вот искупнулись, полюбовались подводными видами и не до конца распуганными подводными обитателями. Тут даже нашелся неплохой такой коралловый риф, где мы имели честь лицезреть, как парочка наших подопечных пыталась загнать мою химеру в виде глубоководной змеи, но та никак не хотела загоняться и отдавать сокровища, продолжая издеваться над детьми. Возможно, именно из-за этого вида мы чуть после тоже немного пошалили, потретировав одну синекожую и хвостатую. Но тут скорее именно ее хвост виноват, которым она как винтом под водой пользовалась, пока сама вальяжно развалилась в надувном круге над водой, вот грех было не дернуть. А как она после этого дела улепетывала в черной дымке, прелесть. Вот, собственно, мы теперь и прилегли отдохнуть, да полюбоваться видами, ну и схватками на арене, вальяжно развалившись на песочке, где я нам устроил удобное лежбище из этого самого песочка, чтоб полулежать на нем, а то что-то как-то нам тут шезлонга на 3 персоны не завезли, пришлось импровизировать. Мистик, зашипела с левого боку от меня знойная темнокожая красавица с длинными белоснежными волосами и в купальнике цвета шоколада. Очень, я вам скажу, открытого купальника и столь прекрасно смотрящегося на чуть более чем он светлой кожи самой Эрора. Да-да, что такое, сестренка? Ехидно поинтересовалась с правого бока от меня сестра-близнец Шторм. Да, Мистик с дочкой тоже с нами отдыхают на радость Эрора, и никто пока так и не сознался, кто именно рассказал об отдыхе синекожей. Ну я же не дурак, чтоб в этом сознаваться, и я сюда так-то и карты развал, которому вот было бы реально хорошо денек отдохнуть в отрыве от цивилизации, а то как бы он все же не слег от нервного перенапряжения, ибо, когда я его в последний раз видел, от его маниакальной улыбки даже мне стало как-то не по себе, хотя, с чего бы ему не улыбаться, он же к себе в лапки полностью независимую от гидроинформационную сеть Бакута загреб, в связи с чем и думать не хотел о каком-то там презренном отдыхе в тропическом раю. Мда, а вот Мистик сподобилась присоединиться, скинув все на бедного Колина и Электру. Ну, хорошо хоть, что не Настика. Какая я тебе, ко всем чертям, сестренка. Послышалось очередное грозное шипение. По будущему мужу и общей постели, на полном серьезе поинтересовалась близняшка. К слову, спутать их сейчас было почти невозможно, ибо у Марфочки помимо иного купальника, представленного в виде неких широких ленточек цвета золота, скрывающих собой лишь самое откровенное, но не забывая при этом это самое еще и подчеркивать, очень-очень хорошо так подчеркивать, КХМ засмотрелся. Так вот, кроме иного купальника, у нее еще и милый и очень пушистый ирокез из белоснежных волос присутствовал, который спускался длинной гривой хвостом за спину. Да и пластику движений Мистик показательно не копировала, как и мимику, и голос, и глаза, они у нее были желтыми и очень ехидными. Так что перепутать близняшек было нереально. Провокационный вопрос поставил Шторм в тупик на несколько секунд, но тут она вновь обратила внимание на текущие манипуляции своей близняшки в районе моих плавок и Мистик, и вновь зашипела. «Ты что творишь? Вокруг же дети. Так ее только этот момент волнует, так может мне нас просто иллюзией прикрыть? Хотя нет, тогда будет не так интересно. А кто-то что-то видит или сейчас смотрит на нас?» Задали ехидно очередной вопрос справа, так и продолжая поглаживать меня по плавкам ладошкой, прикрывая это дело точеной чернокожей ножкой, которой меня, к слову, тоже поглаживали, на глазах реальной обладательницы этой самой ножки. «МММ, а хорошо лежим». Но вот ладошка решила продолжить свое занятие уже не на плавках, а в них и глаза Эрора начала наполнять белизна, и уже ее ручка резко вцепилась в шаловливую ручонку ее копии. А вот теперь, кто-то что-то может и заметить. Тихая фраза сопровождалась легким освобождением руки из схватки Шторм и переносом ее мне на грудь, под исчезновение белизны в глазах Эрора. «Ну, что ты так злишься, сестренка? Если хочешь сама порадовать нашего мужчину, то кто-то разве против? Мак, ты же не против?» — спросили под конец уже меня. «Вот же провокаторша. А должен быть? Ну не прямо же отвечать?» В ответ Мистик усмехнулась. «Если бы был, то твоя бы рука сейчас бы не мацала мою попку, да и тебе бы точно не составило труда меня остановить. Сдали меня со всеми потрохами. А вот для Рары этот момент явно был чуть ли не открытием. Генри», — возмутилась Шторм, но вот тут было уже не шипение. «Да, дорогая, мне и твою попку пожамкать?» — поинтересовался я, прикинувшись тапком и медленно начав переносить свою вторую руку со спины Арара в область ее поясницы, из-за чего оригинальная беловолосая красавица аж застыла с неимоверным удивлением на лице. «Хе-хе-хе», — ответа я так и не услышал, так что моя рука свободно продолжила свой путь вниз, пока кое-чьи голубые глазки судорожно осмотрели окрестности. «МММ, прелесть. И вот я достиг заветной цели и сделал ровно то, о чем и спросил. ХМ, знаете, а попки близняшек очень сильно разнятся по ощущениям». Мистик и тут решила не повторять, слева донесся приглушенный стон и ко мне на грудь легла еще одна ладошка. «Как тебе, оказывается, мало для счастья надо, сестренка?» — последовал ехидный комментарий справа. «Хватит звать меня сестренкой», — пробурчали недовольно слева, но как-то уже без огонька. Однако, все равно не позволили шаловливой ручке Марфочки вновь опуститься к моим плавкам. Но знаете, мне и так было неплохо, ибо в ответ на уже мои телодвижения руками, кое-чья ручка начала мять уже мою задницу, и примечательно то, что было это как раз-таки слева, а после и вторая темнокожая и изящная ножка отзеркалила положение товарки своей близняшки. «МММ, о, кто-то решил, наконец-то, тоже проявить активность». Прокомментировали это дело справа и погладили эту самую ножку. «Не ластись ко мне». Пресекли это дело слева и переложили обозначенную руку со своей ножки обратно ко мне на грудь. «Ути, какие мы грозные! И как хочешь, сестренка!» Шаловливая рука вновь направилась к моим плавкам, будто изучая мои мышцы и кубики пресса. Хотя почему будто? Марфочка ведь не поленилась сравнить мои комплекции в образах Безликого и Рихтера, так сказать, оценить товар, чем вроде как осталось вполне довольна. Да и мои тела не то чтобы сильно разнятся. Ну да, Безликим я чуть массивнее буду, и выше. Мы хорошо лежали, и данная война близняшек меня искреннее забавляла. И на нас и правда почти никто не обращал внимания, Всем сейчас было как-то интереснее смотреть на потасовку бабочки и Лауры на арене или заниматься своими более интересными делами. Например, не отставая от старших представительниц зверинца лапать мою вторую тушку и ни капли не смущаться взглядов сверстниц. Им-то репутацию перед ученицами блюсти было не нужно. Хм, а противостояние на арене и правда вышло интересным. Новоявленная мутантка 12 лет от роду, которую с детства воспитывали и обучали в лучшей традиции хрупкие 15-летняя жертва жесткой дрессуры с целью создания идеального убийцы. По навыкам они оказались почти равны, бабочка явно знала больше стилей рукопашного боя, но это дело Лаура легко нивелировала наличием когтей на руках и ногах, за счет них она банально имела преимущество в дистанции ближнего боя. По чисто физическим силам и ловкости девочки вот тоже оказались почти в равном положении, а по силам, ну, это был бой условно неуязвимых друг для друга соперниц. Адамантиевым когтям было маловато физической силы для пробития защитного поля, что логично. Лауре же в свою очередь, за счет невероятной регенерации и очень высокого болевого порога, было глубоко плевать на когти уже бабочки, из-за чего сражение грозило перейти в бой на истощение, где победитель был очевиден, ибо, в отличие от безграничной выносливости Лауры, бабочка не могла поддерживать барьер вечно, но она смогла перейти в сверхближний бой, а там у нее вышло провернуть захват и свернуть Лауре шею, после чего мы имели честь наблюдать интересную картину. Опешившая Чо, которой почему-то удалось убить соперницу, но вот эта самая соперница вдруг опять начинает шевелиться, встает и проворачивает руками свою голову на место с отчетливым таким хрустом, а затем разминает шею, как ни в чем не бывало, и выдает: